Однако в твоей жизни, человек, весеннего возрождения не произойдет. Старость твоя неотвратима. Неотвратимы зима и холод смерти. Но подобно листу, который снова разворачивается весной, подобно зерну, падающему в землю, и ты можешь лечь в землю не умереть, а воскреснуть. Воскреснуть в Боге, в религии, в вере во Христе. Вот твое бессмертие, человек. Обычная утренняя проповедь. Берутся привычные образы поэзии, ее общие места. Да, я умру, но я смешаюсь с родной почвой, я прорасту стеблем, буду жить в шорохе листвы, и переосмысливается в религиозном плане. Иной раз достаточно тонко. Католическая ли это проповедь, протестантская ли, она обязательно взывает к страху смерти и утешает иллюзии бессмертия в Боге. Говорю, по-моему, современные проповеди ясно свидетельствуют. Религия по-прежнему держится на страхе человека перед смертью. Извините за прямоту, но страх этот используется и как крючок, и как наживка. Вспыхивает. А чего вы хотите от проповеди по радио, рассчитанной на 15 минут? Конечно, они говорят банальные вещи. Конечно, они говорят языком штампов. У религии есть свои штампы. Будто их нет у литературы. Однако мы, молодые теологи, считаем, что подобное заигрывание со страхом смерти – недостойный прием. Но как вы, убежденный атеист, понимаете бессмертие? Говорю, живое чувство истории, мысль о том, что не мною все началось, не мною кончится, чувство сопричастности к прошлому и будущему родной страны и человечества, ответственность перед теми, кто жил до меня, и теми, кто будет жить после, заменяет мне, атеисту, иллюзорное представление о личном бессмертии, о бессмертии в Боге, который дает верующему человеку религия. Разговор шел после напряженного дня. И я от усталости сделал языковую ошибку, употребил для понятия «заменяет» немецкое слово «Erzetzen». Оно имеет не только нейтральную окраску, но и эмоциональную. Быть заменителем, быть эрзацем. Слово, которое из немецкого вошло, кажется, во все европейские языки с негативным значением. Молодая теологиня, опытный полемист, немедленно ухватилась за мой промах. Вот и договорились. Сами видите, вам, атеисту, нужен эрзац. И фейерверк софизмов, который доказывает, что атеист и атеизм нуждаются в эрзацах религии. Отвечаю, если мы перейдем на софизмы и вообще будем ловить друг друга на слове, вы облегчите мне спор. На каждый ваш софизм я также отвечу софизмом. Хотите двумя или тремя, и тоже буду ловить вас на слове. Снова вспыхнув, вы правы, извините, увлеклась. Хотелось показать вам, что умею пользоваться софизмами, но софизмами я ничего не добьюсь. Помолчала, потом с вызовом. Как и вы, кстати, сказать? Отвечаю, ну, конечно. Ни софизмами, ни серьезными доводами я за один вечер ваших религиозных убеждений поколебать не сумею. Как и вы, моих атеистических. Тут во мне бывший педагог потеснил литератора, и я сказал, удивляясь собственному наставительному голосу. Спор между атеизмом и религией – это в конечном счете спор между двумя основными философскими системами – материализмом и идеализмом. А он, как известно, одними словесными аргументами не решается. Девушка спокойно ответила, «Это я знаю». Нам ведь читает курс марксизма-ленинизма. Вот и хорошо. Расскажите-ка лучше, что такое ваш теологический факультет. Она рассказывала, я слушал. Вспоминая этот долгий разговор, отчетливо слышу ее интонацию. По возрасту она могла бы быть моей дочерью. Говорила вежливо, но задиристо. интонация чуть снисходительная, очень самоуверенная.